Матерь Агни-йоги. Омрачение только не допускайте, когда начинает неистовствовать тьма, ибо именно его-то и добивается она. Им надо вас сокрушить. Но, побеждая, их заставляете служить делу света и достигаете результатов, противоположных тем, которые они замыслили. Тьма разлагается и отступает, когда встречает стойкое и непоколебимое сопротивление. Натиск тьмы надо выдержать до конца. Пусть терзают, лишь бы любою ценою и платой любою победы над тьмою достичь. Неуравновесие опасайтесь больше всего. Потерявшее равновесие сознание становится беззащитным.